чревоугодие. Официант внес исходящую паром супницу серебряным половником, принялся ловко разливать в глубокие тарелки бульон с крохотными пельменями. «Это, извольте видеть, из рябчика», — сказал полковник, вовремя подметив легкое изумление Бестужева малыми размерами яства. «Их специально такими махонькими лепят». Из вежливости Бестужев сказал: «Неловко, право, что вам приходится столь тратиться». «Вы о рябчиках?» «Ох!» — полковник фыркнул с детской непосредственностью. «Алексей Воинович, это у вас в столицах рябчик дорог, а у нас сия птичка летает во множестве. Быть может, как-нибудь выберетесь к нам осенью, вот и свозим вас на охоту, а? Чем не идея? Зимой? Берлогу медвежью присмотрим». «А в медвежью шкуру никого зашивать не будете?» — усмехнулся Бестужев. «Господи! И до столиц эта история дошла. В самых общих чертах не расскажете ли?» «Ох!» — полковник махнул рукой с нарочитой досадой, но глаза смеялись. «Ославили на весь свет, право. Прибыл к нам с визитом некий сенатор второго класса чин, принятый при высочайшем дворе и прочее, аккурат перед прибытием посредством синей ленты собрал на груди чуть ли не всех святых, то есть получил высший орден Андрея Первозванного, что по тогдашним правилам делало награжденного одновременно и кавалером высших степеней орденов Анны и Станислава, а также Белого Орла и Александра Невского, степеней не имевших. И вот, загорелось ему непременно ухлопать Топтыгина. «Одна беда, доложу я вам. Из государственного мужа давно уж песок сыпался. Поднять самое легонькое ружьишко еще способен, но вот попасть в цель Изонова — задача непосильная. Ну-с, мы, сибиряки, люди с фантазией. Есть при губернаторе чиновник особых поручений. Молод, однако, хват, каких поискать. Этот вьюнош и подал дельный совет — зашить в медвежью шкуру человеческого индивидуума. Патроны господину сенатору, естественно, вложить холостые, а шкуру бы потом представили доподлинную. Сказано, сделано. Упаковали в шкуру полицейского урядника, человека проверенного. 2 дня с ним роль репетировали, как выскочит, как рявкнет, как живописно после меткого выстрела упадет. И вот охота. Бабахает его высокопревосходительство в белый свет, как в копеечку. Но Топтыгин, сами понимаете, все равно весьма натуралистично подыхает. Рукоплескание, восхищение всеобщее, и вот тут-то становой пристав Дубина, в тонкости разыгранного спектакля непосвященный, решает к высокому гостю подольститься. Цапает свой наган, орет, да он еще корячится, и всаживает пулю в нашего Мишку. Мишка, естественно, от такой неожиданности взметывается на дыбы и дурным голосом орет на пристава: «Убьешь, мать твою, что делаешь, дуралом?» Последовавшая сцена достойна пера Шекспира. Кто прочь бежит, кто крестится, переполох, гам, столпотворение. Хорошо еще урядник получил лишь легкое ранение в мякоть левой ноги. Пришлось потом бедняге выхлопотать медаль шейную за усердие на аннинской ленте, деньгами наградить. Самое трудное было подыскать убедительное объяснение. Его высокопревосходительство в момент столь опрометчивого выстрела стоял в 2 шагах от добычи и настаивал, что прекрасно слышал и видел, как мертвый медведь вдруг вскочил, да еще орал самым что ни на есть человечьим басом. Справились и с этим. Учли и характер, и пристрастие объекта. Его высокопревосходительство — мистик известный, ни одного спиритического сеанса не пропускает, французские оккультные журнальчики выписывает».